Не понимают люди, что слова Христовы имеют всепобеждающую, ни с чем не сравнимую силу именно благодаря простоте своей, той простоте, благодаря которой с неудержимой силой проникают они в сердце человека, даже самого простого. И от всех нас требуется именно такая простота. Господь Иисус Христос сказал, что мы должны быть как дети, что если не обратимся и не будем как дети, не сможем войти в Царство Небесное. Господь требует от нас детской простоты, детской доверчивости. Господь требует, чтобы мы смиренно открыли сердце свое, и тогда войдет Он в наше сердце и сотворит в нем обитель со Отцом Своим. Вот только тогда, когда сердце наше станет просто, детски просто, когда отвергнет дерзкие философские учения, когда поймет, что слова Христовы выше всего, только тогда войдем мы в Царство Божие. Сего да сподобит нас Господь и Бог наш Иисус Христос. Аминь. Послание апостола Иуды. 9 марта 1948 года. Ныне читалось послание святого апостола Иуды. Оно соборное и, следовательно, обращено ко всем христианам. Оно написано потому, что в древние, в апостольские времена уже появились разные еретики, и святой апостол предостерегает всех верующих от следования за еретиками. Он и так начинает свое послание. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир и любовь да умножатся. Всем тем, которые освящены Богом Отцом, во святом крещении освящены и сохранены Иисусом Христом. Чем нас сохраняет Господь Иисус Христос? О многим, многим! Прежде всего, Он сохраняет нас великим таинством причащения Его тела и крови, в котором мы становимся причастниками Его божественного естества, воспринимаем Его в себя, живем с Ним, сохраняет и Своим божественным учением, ибо в Нем вся истина, в Нем указан путь ко спасению нашему. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Он увещевает нас твердо, непоколебимо держаться веры, которая однажды предана святым.